Там широкая картина холодной дремоты в мраморных саркофагах с золотыми шитыми на бархате гербами на гробах. Здесь картина теплого летнего сна на зелени среди цветов под чистым небом, но все сна, непробудного сна. Он пошел поскорее, вспомнив, что у него была цель прогулки, и поглядел вокруг, кого бы спросить, где живет учитель Леонтий Козлов. И никого на улице, ни признака жизни. Наконец он решился войти в один из деревянных домиков. На крыльце его обдал такой крепкий запах, что он засовался в затруднение, которую из трех бывших там дверей отворить поскорее. За одной послышалось движение, и он вошел в небольшую переднюю. «Кто там?» — с изумлением спросила пожилая женщина, которая держала в объятиях самовар и готовилась нести его, по-видимому, ставить. «Не можете ли вы мне сказать, где здесь живет учитель Леонтий Козлов?» — спросил Райский. Она с испугом продолжала глядеть на него во все глаза. «Кто там?» — послышался голос из другой комнаты, и в то же время зашаркали туфли, и показался человек лет 50 в пестром халате с синим платком в руках. «Вот учителя какого-то спрашивает», — сказала одурелая баба. Господин в халате тоже воззрился с удивлением на Райского. «Какого учителя?» «Здесь не живет учитель», — говорил он, продолжая с изумлением глядеть на посетителя. «Извините, я приезжий, только сегодня утром приехал и не знаю никого. Я случайно зашел в эту улицу и хотел спросить, не угодно ли пожаловать в комнату?» — ласково пригласил хозяин войти. Райский последовал за ним в маленькую залу, где стояли простые, обитые кожей стулья, такое же канапе и ломберный столик под зеркалом. Канапе — диванчик с приподнятым изголовьем, ломберный столик — столик, иногда складной, для карточной игры. «Прошу садиться», — просил он. «Вы какого учителя изволите спрашивать?» — продолжал он, когда они сели. «Леонтия Козлова». «Есть купец Козлов. Торгует в рядах», — задумчиво говорил хозяин. «Нет, Козлов — учитель древней словесности», — повторил Райский. «Словесности? Нет, не знаю. Вам бы в гимназии спросить. Она там, на горе». «Это я и сам знаю», — подумал Райский. «Извините», — сказал он. «Я думал, что всякий его знает, так как он давно в городе». «Позвольте, не он ли у председателя учит детей?» «Так он там и живет. Бравый такой из себя». «Нет, нет, этот не бравый», — с усмешкой заметил Райский, уходя. Вышедший на улицу, он наткнулся на какого-то прохожего и спросил, не знает ли он, где живет учитель Леонтий Козлов. Тот подумал немного, оглядел с ног до головы Райского, потом отвернулся в сторону, высморкался в пальцы и сказал, указывая в другую сторону, «Это должно быть там, на выезде за мостом. Там какой-то учитель живет». К счастью Райского, прохожий кантонист вслушался в разговор. «Эх ты! Это садовник!» — сказал он. «Знаю, что садовник, да он учитель», — возразил первый. «К нему, господа, на выучку ребят присылают». «Им не его надо», — возразил писарь, глядя на Райского. «Пожалуйте за мной», — прибавил он и проворно пошел вперед. Райский следовал за ним из улицы в улицу, и, наконец, вожатый привел его к тому дому, откуда звонко и дружно раздавались азы. «Вот школа. Вон и учитель сам сидит», — прибавил он, указывая в окно на учителя. «Да это совсем не то», — — с неудовольствием отозвался Райский, бесясь на себя, что забыл дома спросить адрес Козлова. «А то еще на горе есть гимназия», — сказал кантонист. «Ну хорошо, спасибо, я найду сам», — поблагодарил Райский и пошел в школу, полагая, что учитель верно знает, где живет Леонтий. Он не ошибся. Учитель, загнув в книгу палец, вышел с Райским на улицу и указал, как пройти одну улицу, потом завернуть направо, потом налево. «Там упретесь в садик», — прибавил он, — «тут Козлов живет». «Да, долго еще до прогресса», — думал Райский, слушая раздававшиеся ему вслед детские голоса и проходя в пятый раз по одним и тем же улицам и опять не встречая живой души. «Что за фигуры, что за нравы, какие явления! Все это годится в роман, все это штрихи, оттенки, обстановка, все это перлы для кисти. Каков-то Леонтий? Изменился? Или все тот же ученый, но недогадливый младенец? Он тоже находка для художника». И вошел в дом. Глава 5. Леонтий принадлежал к породе тех, погруженных в книги и ничего кроме их не ведающих ученых, живущих прошлую или идеальную жизнью, жизнью цифр, гипотез, теорий и систем, и не замечающих настоящей, кругом текущей жизни. Выводится, и, кажется, вывелась теперь эта любопытная порода людей на белом свете. Изида сняла вуаль с лица, и жрецы ее, стыдясь, сбросили парики, мантии, длиннополые сюртуки, надели фраки, пальто и вмешались в толпу. Изида — богиня, олицетворяющая производительные силы природы. Покрывало на ее статуи, которые никто не смел снять, символ сокровенной тайны, окружающей богиню. Редко где встретишь теперь небритых, нечесанных ученых, с неподвижным и вечно задумчивым взглядом, с одною вертящуюся около науки речью, с односторонним, ушедшим в науку умом, иногда и здравым смыслом, неловких, стыдливых, убегающих женщин, глубокомысленных, с забавной рассеянностью и с умилительной младенческой простотой этих мучеников, рыцарей и жертв науки. И педант науки теперь стал анахронизмом, потому что ею не удивишь никого. Леонтий принадлежал еще к этой породе, с немногими смягчениями, какие сделало время. Он родился в одном городе с Райским, воспитывался в одном университете. Глядя на него еще на ребенка, непременно скажешь, что и ученые, по крайней мере такие, как эта порода, подобно поэтам, тоже рождаются. Рождаются поэтами, выражение, означающее, что поэтические способности можно развивать, но не создавать. Всегда бывало он с растрепанными волосами, с блуждающими где-то глазами, вечно копающийся в книгах или в тетрадях, как будто у него не было детства, не было нерва шалить, резвиться. Потешалась же над ним и молодость. То мазнет его сажей по лицу какой-нибудь шалун, Леонтий не догадается и ходит с пятном целый день к потехе публики, да еще ему же достанется от надзирателя, зачем выпачкался. Даст ли ему кто щелчка или дернет за волосы, ущипнет, он сморщится, и вместо того, чтобы вскочить, броситься и догнать шалуна, он когда-то соберется обернуться и посмотрит рассеянно во все стороны, а тот уж за версту убежал, а он почесывает больное место, опять задумывается, пока новый щелчок или звонок к обеду не выведут его из созерцания. Съедят ли у него из-под рук завтрак или обед, он не станет производить следствие, а возьмет книгу посерьезнее, чтобы заморить аппетит, или уснет, утомленный голодом. Промыслить обед, стащить или просто попросить, он был еще менее способен, нежели преследовать похитителей. Зато если ошибкой невзначай сам набредет на съестное, чужое ли, свое ли, то непременно бывало съест. Как, однако, не потешались товарищи над его задумчивостью и рассеянностью, но его теплое сердце, кротость, добродушие и поражавшие даже их, мальчишек в школе, простота, цельность характера чистого и высокого, все это приобрело ему ничем не нарушимую симпатию молодой толпы. Он имел причины быть многими недоволен, им никто и никогда. Выросшие из периода шалостей, товарищи поняли его и окружили уважением и участием, потому что, кроме характера, он был авторитетом и познанием. Он походил на немецкого Геллертера, знал древние и новые языки, хотя ни на одном не говорил, знал все литературы, был страстный библиофил. Геллертер — начетчик, человек, обладающий неглубокими знаниями. Фактически, знания его были обширны и не были стоячим болотом, не строились, как у некоторых из усидчивых семинаристов, в уме строится кладбище, где прибавляется знание за знанием, как строится памятник за памятником, и все они порастают травой и безмолвствуют. У Леонтия, напротив, билась в знаниях вся жизнь своя, хотя прошлое, но живая. Он открытыми глазами смотрел в минувшее. За строкой он видел другую строку. К древнему кубку приделывал и пир, на котором из него пили, к монете — карман, в котором она лежала. Часто с Райским уходили они в эту жизнь. Райский, как дилетант для удовлетворения мгновенной вспышки воображения, Козлов всем существом своим. И Райский видел в нем в эти минуты то же лицо, как у Васюкова за скрипкой, и слышал живой, вдохновенный рассказ о древнем быте или, напротив, сам увлекал его своей фантазией, и они полюбили друг в друге этот живой нерв, которым каждый был по-своему связан с знанием. Леонтий впадал в пристрастие к греческой и латинской грамоте и бывал иногда сух, казался педантичен, и это не из хвастовства, а потому что она была ему мила, она была одеждой, сосудом, облекавшим милую, дорогую, изученную им и приветливо открывшуюся ему старую жизнь, давшую начало настоящей и грядущей жизни. Он любил ее, эту родоначальницу наших знаний, нашего развития, но любил слишком горячо, весь отдался ей, и от него ушла и спряталась современная жизнь. Он был в ней как будто чужой, не свой, смешной, неловкий.